Глава 6. «Ты точно останешься?» – в очередной раз спрашивает Марк. «Точно», – отвечаю я. «Вы будете кататься, а мне что делать?» «Ну и ты бы попробовала встать на лыжи». «Нет, спасибо, это не мое, я просто чуть позже прогуляюсь», – заверяю я, потирая ушибленное бедро. «Смотри сама. Вернусь в обед». Брат меня больше не уговаривает и закрывает дверь, заглушая множество голосов, доносящихся с первого этажа коттеджа. «Быстрее бы вы ушли!» – бурчу я, накрываясь головой одеялом. «Зачем я только согласилась на поездку в горы? И зачем нам вообще предложили составить компанию с Изовым и Скобницким? Можно подумать, им нужны были соседи в этот огромный дом, чтобы разделить аренду. Очень сомневаюсь». Приглашение больше походило на издевательство. Арина в буквальном смысле не слезает со Славы, беспомощная во всем, как ребенок. Она не может донести свои лыжи, поднять тяжелый чайник, боится обжечься. Ей не достается места у камина, и она присаживается на подлокотник кресла, где сидит Слава. И, естественно, ни разу не удержала равновесия. Падала мужчине на колени. И обязательно бросала на меня взгляд полный превосходства. Детский сад какой-то. Никогда не думала, что взрослые люди так себя ведут. Лучше бы я осталась дома. Но Марк дал ясно знать, что неделя без присмотра для меня слишком круто. Не понимаю, что могло бы со мной случиться за это время? Я бы сидела дома, смотрела рождественские фильмы и готовилась к экзаменам. А теперь мне приходится делать это здесь, в компании малознакомых людей, брата и Славы. И даже не знаю, что хуже. Безразличие родителей сладкой парочки или присутствие Сизова и его «давалки». Надеюсь, я не буду выглядеть так жалко, как она. Вот так выпрашивать внимание мужчины – это унизительно. Наконец, голоса стихают, и я могу открыть конспекты и почитать в тишине. Я спускаюсь на кухню, насыпаю в самую большую кружку растворимое какао, заливаю его горячим молоком. Все же в этой поездке есть плюсы. Это возможность оставаться одной и любоваться шикарной природой. Ничего красивее заснеженных гор я еще не видела. В их окружении возникает такое уютное чувство, будто все проблемы остаются за их пределами, в реальности. А тут ты в зимней сказке. Сделаешь и мне какао? Мужской голос и присутствие еще кого-то в доме для меня оказываются полной неожиданностью. Но что ты за человек, Сизов? Даже это время смог мне испортить. Ой, пискнув, я отставляю кружку и слизываю горячий напиток с пальцев. Извини, не хотел пугать. Слава протягивает бумажное полотенце. Болит? Нет. Упрямо отвечаю я. «Держи». Мужчина передает мне прохладный пакет с молоком. «Это чтобы я сделала тебе какао или приложила к пальцу?» «Как хочешь», — отвечает Слава, присаживаясь за стол и открывая ноутбук. «Ты почему не пошла со всеми?» «А ты?» «Лис, мне кажется, или ты на меня за что-то обижена?» «Он действительно спрашивает меня об этом?» «Тебе кажется», — фыркаю я. «Не сложилось у меня взаимопонимание с зимними видами спорта», — говорю уже не так воинственно. «Я тоже не с первого раза встал на лыжи. Это нормально». «Я просто не хочу», — отвечаю я и отворачиваюсь к плите. «Возможно, я бы и попробовала еще раз, но смотреть на Арину, рассекающую по склонам в белоснежном комбинезоне, у меня желания нет. Арина там, Арина тут. Ее слишком много для меня». «А мне пришлось остаться поработать. Никогда не получается полноценных новогодних каникул». «Ясно», — отвечаю я, подогревая порцию молока для Славы. «Хочется побыстрее приготовить напиток и уйти». «А ты готовишься к экзаменам?» Он берет тетрадь, перелистывает несколько страниц. «У тебя красивый почерк». «Спасибо». Я ставлю кружку с какао перед мужчиной. «Отдай». Забираю тетрадь и хочу уйти. «Не посидишь со мной? 5 минут, пока пьем». «Хорошо». Я сажусь напротив и принимаюсь усердно собирать пенку с краев чашки золотистой ложкой. Молчание нервирует, как и взгляд мужчины. Что ему от меня нужно? Неужели он не понимает, что мне сложно вот так оставаться с ним наедине? «Почему не пьешь?» «Расхотелось». «Ясно». «Да ничего тебе не ясно. Ты не понимаешь, как больно просто находиться рядом с тобой. Больно наблюдать за вашими якобы дружескими посиделками с Ариной и замечать довольные взгляды родителей. Ведь на их глазах исполняется мечта». «Тебе здесь нравится?» Слава не торопится допивать какао. «Да, тут красиво. Хотела бы приехать еще раз». «А какая тебе разница?» Мужчина пожимает плечами. Просто спросил, поддержать разговор. «А если я не хочу разговаривать?» «Это я уже понял», — хмыкает он. «Ну, раз понял...» Я поднимаюсь из-за стола, беру тетрадь. «Лис!» Слава хватает меня за руку, не позволяя уйти. «Да?» — выдыхаю я тихо. «Хотел поздравить тебя с Новым годом». Он достает из кармана штанов небольшую коробочку и протягивает. «Мелочь. Увидел и...» «На память о поездке. Продавец сказала, что он исполняет желание». «Спасибо. А у меня нет для тебя подарка». «Это ерунда. Желание загадаешь?» Он отпускает мою руку и достает браслет из алой нити с кулоном в виде серебряной снежинки. «Загадаю», — отвечаю я. «Можно вслух?» «Ну, если ты хочешь, чтобы я его узнал». «Хочу. Хочу, чтобы ты не трусил». «Не понял». С лица мужчины пропадает улыбка. «А разве ты не боишься, что кто-то увидит, как ты даришь мне подарок?» — спрашиваю я храбро. «Ты же ведь для этого остался поработать». «Боже, я это сказала? Действительно?» Слава молчит. Молчит, упрямо сжав губы, перекрывая собой выход из кухни. «Зачем я это сделала? Зачем вновь раскрыла свои чувства?» «Я просто захотел тебе сделать подарок и сделал его», — чеканит он. «Не выдумывай лишнего». «Тогда забудь о моем существовании. Не нужно мне ничего дарить. Я даже не обижусь, если ты перестанешь со мной здороваться». Выпаливаю я, трясущимися руками пытаясь снять браслет. «К сожалению, не могу. Ты сестра моего друга. Невежливо получится с моей стороны». Слава наблюдает за моими действиями. «Ну тогда я стану невежливой», — говорю я, дернув силой красную нить. «Ай!» — морщусь от боли. «Ну давай, оторви себе руку. Так хочется снять мой подарок?» — спрашивает он зло. «Очень». «Так я решу эту проблему». Мужчина достает из ящика нож и одним движением рассекает браслет. «Да ты...» Я задыхаюсь от собственных эмоций, поднимая с пола серебряную снежинку. «Со своей Ариной так обращайся!» Мужчина смотрит на меня зло, словно я в чем-то виновата. «Арина не моя». «Тогда у вас очень странные отношения». «Очень», — протягиваю я. «Те, кого я считаю никем, не суют мне в рот че...» «Замолчи!» Слава со шлепком накрывает мои губы ладонью. «Не нужно играть во взрослую, Лиза. Ни со мной, ни с кем-либо другим. Проиграешь. Это я тебе гарантирую». Я мотаю головой, но мужчина перехватывает второй рукой меня за затылок, не позволяя отойти или заговорить. «Хочешь быть взрослой?» Мычу я, едва сдерживая слезы. «Думаешь, если скажешь слово «член», глядя мне в глаза, то перестанешь быть ребенком? Не лезь во взрослые игры. Не нужно пытаться стать той, кем не являешься. Живи в своем мире. Не мечтай попасть в мой». Слезы обиды все же катятся по моим щекам. «Ну почему нельзя избавиться от любви по щелчку пальцев? Щелк, и ты больше не чувствуешь, как разрывается твое сердце. Не чувствуешь боли. И тебе становится плевать на чужие слова». «А ты не мечтай попасть в мой!» Огрызаюсь я, силой кусая мужчину за ладонь. Он трясет рукой, шипя сквозь зубы. «Лялька, тебе пора вернуться к учебе». «А тебе туда, где все продается и покупается, где с очень важным видом мужчины хвастаются своими бездушными женщинами». «В клуб я обязательно заеду, когда мы вернемся в страну». «Да уж не забудь». Мой голос срывается. Я замолкаю. Не хватало еще расплакаться. Бросаю украшение на стол, хватаю тетрадь. «Мне пора готовиться к экзаменам», произношу, не глядя мужчине в глаза. Я выбегаю из кухни с одной лишь мыслью – быстрее спрятаться в комнате и не выходить из нее до самого отъезда. К 8 вечера желудок болезненно скручивает от голода. Я бы, наверное, поела и раньше, но сразу после нашего со Славой разговора Арина вернулась в коттедж. Конечно же, с ней случилось несчастье. Бедняжка потянула ногу. И до того момента, как ее родители не пришли со склонов, она просидела в гостиной, громко озвучивая свои просьбы Славе. «Всем добрый вечер», произношу я, присаживаясь за стол. «Как покатались?» Я заставляю себя проявить дружелюбие. «Сегодня отлично», — отвечает Инга Евгеньевна. «Если бы не несчастье с Ариной», — выдыхает она с сожалением. «Как ты? Не скучала без нас?» «Нет, Слава провел со мной весь день». «Это замечательно». «Да, так бы точно сошла с ума от одиночества». Арина благодарно сжимает предплечье Сизова. «И умерла бы от голода. Но Слава спас меня». «Я всего лишь заказал еду из ресторана», замечает холодно мужчина. «Все равно я тебе благодарна». Господи, пусть я ослепну и оглохну на время ужина. Если бы не урчащий желудок, я бы уже сослалась на подготовку к экзаменам и сбежала. «Лис, а ты хоть выходила сегодня на улицу?» — интересуется Марк, наблюдая за мной. «Кажется, я слишком жадно ем мясо с овощами». «Не было возможности», — отвечаю я. «Ясно. Завтра вместе прогуляемся. Ты так ничего и не увидишь, кроме своих тетрадей». «Твой брат прав, Лиза», — Арина встревает в разговор. «Когда еще тебе удастся вырваться из нашего города?» «Серьезно? Вот так в лоб и при всех?» «Спасибо за заботу», — отвечаю я, некрасиво набивая рот едой. «Я бы и сегодня вышла на прогулку, но не хотела мешать Славе работать. Если бы вы только сказали, что не заняты...» Я осекаюсь и пытаюсь мило улыбнуться. Слишком уж внимательно смотрит на меня Марк. «На завтра забудь об учебе», — говорит он в своей любимой манере, заботливом приказе. «Прогуляемся, сделаем фото, купишь сувениры». «Как скажешь», — соглашаюсь я. «Должно же после поездки остаться хоть что-то, кроме синяка на бедре». «Извините», — произношу я. «Мне звонят. Спасибо за ужин». Благодарю я, принимая вызов. «Привет, Сережа». «Зверева, ты каталась на лыжах, упала и ударилась головой?» — фыркает Юлька. «У меня все хорошо. А как твои дела?» — спрашиваю я. «Точно ударилась. Нужно надевать шлем. Шлем!» «Хорошо, когда вернусь, обязательно сходим». «Чеканушка», — смеется подруга. «Разыгрываешь спектакль для своего Славочки?» «Ты угадал», — отвечаю я. 5 секунд. Я поднимусь в комнату и включу видеосвязь». «О, все так плохо?» Я поднимаюсь по лестнице, закрываю за собой дверь. «Хуже, чем я могла представить», — выдыхаю я. «Ну так столкни эту Арину с обрыва, пусть переломает себе руки и ноги, а лучше свернет шею», — предлагает подруга. «Она и сама с этим неплохо справляется». Я падаю в кресло. «Разыграла травму, и ей теперь все сочувствуют. Если бы убийства были легальны, я бы начала с нее». «О-о-о!» — воодушевляется подруга. «А ты злишься, что не придумала это сама?» «Знаешь что?» — шеплю я зло. «Ты стала второй в моем списке». «Да ладно, я просто шучу. Мир? Мир». «Дружба, жвачка!» — раздается за моей спиной. «Дай!» — Слава забирает телефон. «Ты что тут делаешь?» Я пытаюсь вырвать смартфон из мужских рук. «Не смей!» «Ну, привет, Сережа. Странно, трубку бросил. Нервный он у тебя. А давай-ка взглянем, с кем был последний разговор». «Отдай!» — рычу я. «Ой, Юлия Попова, как странно. И давно ты свою подругу Сережей называешь?» «Не твое дело». «Мое, Ляль, мое». Он делает вид, что хочет вернуть мне телефон, а когда я пытаюсь его взять, хватает за запястье и рывком притягивает к себе. «Не пытайся играть», — шепчет, прижав меня к себе. «Твои детские уловки не работают». «Отпусти!» «Это выглядит смешно». «Не смешнее, чем попытки Арины задеть меня», — огрызаюсь я. «А с ней я еще поговорю на эту тему», — обещает Слава. «А она точно сможет ответить?» Ноздри мужчины затрепетали. Хватка на моем запястье усилилась. «Ты опять пытаешься играть во взрослую. Проиграешь, я же предупреждал», — говорит он с угрозой. «А тебе какая разница, проиграю я или нет?» — спрашиваю я с ненавистью в голосе. «Отпусти, мне больно». «Никакой», — чеканит Слава, отпуская запястье. «Спокойной ночи и приятных снов». «И тебе».